Случайности не случайны. Автор Силфида. Чтение текста Рин. Часть первая. Начало. Скучно. Очень скучно. Телевизор посмотрел, убрался, кушать приготовил, стиралку запустил. Блин, да я столько сделал, и все за полдня. Вечер. Пустая квартира. И зачем я купил трехкомнатную? Мне бы и однушки за глаза хватило. Пусто как-то. 28. Один. Без девушки. Детей нет. Работяга до мозга костей. А тут отпуск, бля. За 5 лет, наверное, первый. И вот я сейчас должен быть где-нибудь на Мальдивах. Нежиться на солнышке и выбирать компанию на ночь. Ха. Третий день отпуска сижу в квартире и не могу очухаться. Как ужаленный просыпаюсь в 6, ложусь за полночь. А вчера даже на работу приехал. Мой зам, откровенно говоря, выгнал из офиса и сказал, цитирую, «Ты – редкостный дебил, просиживающий отпуск в душном городе». И он, как всегда, прав. «Мне не нужны Мальдивы, хочу отдохнуть дома, в тишине и спокойствии». Было бы неплохо какого-нибудь человека, но чего нет, того нет. В 28 лет я не верю в любовь. Нет, безответная любовь здесь ни при чем. Я просто никогда не любил. Никто не цеплял меня настолько, чтобы я терял голову. Сердце билось как-то по-особенному. Глупые, розовые мысли всякие. Симпатия, желание, похоть. Да, но и это всего лишь на время. Весьма непродолжительное. Иногда хочется, чтобы кто-то был рядом. Заботился, ждал дома. А с другой стороны, а нахера мне этот геморрой? Мне одному вполне комфортно. Да и дома я бываю лишь ночью, и то не всегда. У меня в кабинете шикарный диван, удобный. Валерка, мой зам и друг, даже подушку и одеяло купил. Заботливый. Повезло его жене. Хотя и ему повезло. Она у него видная девушка, хоть и скромная. А главное, вот диво, ей-богу, косметикой не пользуется. Ни грамма штукатурки на лице. Естественная красота. Побольше бы таких. Думаю, к годам так 40 возьму паренька из детдома, и баба никакая не нужна. Сидеть, конечно, хорошо, но скучно. Тело так и требует каких-то движений, эмоций. И тут шальная мысль залетела в голову. А почему бы и нет? Залез на подоконник, ноги вытянул. Длина окна позволяла. И начал думать. Цифры сами приходили в голову. Номер. Другой. Третий. Ничего. Либо гудки, либо абонент, не абонент. Вы не подумайте. Я не дурак. Но только если чуть-чуть. Но это же лечится. Помню, в студенческие годы баловались, набирая номера наугад, и спрашивали, куда холодильник везти? Гроб не заказывали? И все в таком духе. Вот, решил молодость, так сказать, вспомнить. Набрал пару десятков номеров и глухо. Невезуха какая-то. Ну сейчас, последний наберу, если опять мимо, пойду прогуляться. Призадумался. Набрал такой же код, как у меня. А потом решил, а не попробовать ли дату рождения свою? Так, 0, 2, 0, 7. Так, один пропустим. Не люблю я это число. Остаются 3 цифры года. Как раз 9, 8, 8. Кнопка вызова. Гудки. Хотел уже отключиться, как трубку подняли. Алло. Я даже растерялся. Речь-то не придумал. Судя по голосу, мужчина, мой ровесник, может, чуть постарше. Ну что, импровизируем. Привет. Привет, привет. Голос довольно приятный, вибрирующий и уставший. Как дела? Я прям такой оригинальный, аж тошно, но импровизация же. Я особо не думаю, само получилось. Да как сказать, вроде все хорошо, но устал дьявольски. А у тебя? «У меня должно быть все хорошо, по идее. Отпуск, все дела. А как-то скучно». да и отвык за 5 лет от безделья. Откровения пошли, чудесненько. Мне бы в отпуск, я бы оторвался, а то зачах в этих бумажках. Кем работаешь? У меня своя компания по производству офисной мебели. Я чуть с подоконника от смеха не упал. Вот так дела. Чего ты ржешь? Конкурент, значит, мой почти, только у нас домашняя мебель. И что за компания, если не секрет? Не секрет, в целях рекламной акции «Мебель Кит». Не слышал о такой. Как не слышал? У нас самая широкая база доставки. Я аж возмутился. Ну вот так, не слышал. Не конкурент, значит, не интересен. Это тоже верно. А у тебя что за компания? Интересно же, погуглю потом. Гранд офис. У меня мебель в офисе вся из этой компании. Как много совпадений для одного телефонного звонка. Может, знакомы? Нет, это вряд ли. Мебель друг заказывал. Я лишь название компании знаю. А так, нигде находится никто владелец, даже не узнавал. Ну теперь знаком. Киров Ярослав Олегович. Очень приятно. Кито Александр Викторович. Блин, заболтался я с тобой. Мне отчеты проверять. Хорошо провести отпуск. Спасибо. Удачи с отчетами. Извини, что отвлек. Ничего страшного, хоть отдохнул. Пока. Пока. Долго я сидел в ступоре. Смотрел в окно. Смеркалось. Прокручивал разговор и думал. Поговорить бы еще как-нибудь. Позвонит или нет?